22. Я решила, что терять нечего. Мы сидели на веранде дома Исаака Морица, раскачиваясь на скамейке и глядя на дождь. Я спросила Германа, слышал ли он когда-нибудь об Антуане де Сент-Экзюпери, и когда он сказал, что нет, я спросила, слышал ли он о маленьком принце, и он ответил, что вроде бы слышал. Тогда я рассказала ему о том, как Сент-Экс потерпел крушение в Ливийской пустыне, как он пил росу с крыльев самолета, собирая ее промасленной тряпкой, как он шел сотни миль по пустыне в жару и холод, в бреду от обезвоживания. Когда я дошла до того, как его обнаружили какие-то бедуины, Герман взял меня за руку, и я подумала, что каждый день вымирает около 74 видов животных, и это неплохая, но не единственная причина взять кого-нибудь за руку. А потом мы поцеловались, и я обнаружила, что знаю, как это делается. Мне стало радостно и грустно одновременно, потому что я поняла, что влюбляюсь, но не в него. Мы ждали еще долго, но Исаак так и не пришел. Я не знала, что делать, и оставила на двери записку с моим номером телефона. Через полторы недели я запомнила дату. 5 октября. Мама читала газету и вдруг сказала мне, «Помнишь, ты спрашивала меня о писателе Исааке Морице?» «Да», — ответила я, — «в газете написано, что он умер». Вечером я поднялась к ней в кабинет. Ей оставалось перевести еще 5 глав «Хроник любви», и она не знала, что теперь переводит их исключительно для меня. «Мам!» — позвала я, и она обернулась. «Можно поговорить с тобой кое о чем?» «Конечно, милая. Иди сюда». Я сделала несколько шагов. Мне так много хотелось сказать. «Я хочу, чтобы ты...» — сказала я. И заплакала. «Чтобы я что?» — спросила она, раскрыв руки, чтобы обнять меня. «Не грустила».